Интермедия. Тайные переговоры. Окончание. Точка зрения папы. Я оставил наведение порядка в комнате переговоров на остальных и направился прямиком к своим покоям. Закрыв двери и убедившись, что меня никто не видит, я просто рухнул на стул. Мои ноги трясутся, меня всего потряхивает. Я тяжело вздохнул. Неважно, сколько бы раз я этого не испытывал, я все еще боюсь смерти. В этот раз мне удалось выжить, но что произойдет через 10 дней, я не знаю. Я боюсь смерти, но еще больше меня пугает то, что в тот момент, когда меня не будет рядом, мир будет разрушен. На переговорах я сделал вид, что все будет отлично, даже если меня не будет рядом, и я действительно думаю, что религия божественного мира не развалится без меня. И все равно, я не могу побороть чувство, что что-то непредвиденное произойдет в тот момент, когда меня не будет рядом. Я заставил свои колени перестать трястись, затем встал и взял из шкафа бутылку с вином. Обычно я себе такого не позволяю, но после такого напряженного дня, думаю, это мне не повредит. А это серьезный показатель того, насколько мое тело и дух оказались вымотаны за время этой короткой встречи. «Может, поделишься?» Я развернулся в сторону голоса, который прозвучал неожиданно. На стуле сейчас спокойно сидит господин Черный Дракон. «Похоже, даже у тебя после общения с нею коленки трясутся». «А вот подглядывать нехорошо». Я ответил на его шутку своей шуткой. Улыбка Черного Дракона стала еще шире. Я подавил вздох, который почти прорвался наружу, приготовил два бокала и сел напротив Черного Дракона. Налив вино, я передал бокал Черному Дракону, а затем наполнил и свой бокал. «Ну что ж, будем здоровы!» Мы легонько стукнулись бокалами. Я наклонил бокал, и вино скатилось внутрь, увлажняя мое старое горло. Мой первый глоток за очень долгое время. Похоже, он оказал чересчур сильное воздействие на мое тело. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» В то время, когда я задумчиво уставился на свой стакан, меня спросил Черный Дракон, в то же время наливая себе второй бокал. «Не могу сказать ничего определенного. Я сказал, что думаю. Во время переговоров я так и не смог ничего понять насчет девушки по имени Шира, которая считает себя администратором. Да и по поводу ее характера у меня даже догадок никаких нет. Вместо этого, все время наших переговоров она меня тестировала. И слова, которые она сказала в самом конце, «Мы поняли, что вы готовы пожертвовать собой ради дела». В них содержался итог всего этого разговора. Она тестировала, а я был объектом этого теста. Таким образом, она сразу показала, кто тут главный, а кто подчиненный. «Так я и думал. Даже я не могу понять, о чем она думает». Черный Дракон, похоже, в хорошем настроении. Он улыбается, покачивая бокал с вином. «Она сказала, что она администратор. Это действительно так?» «Я вообще-то не должен отвечать на такой вопрос. Но да ладно. Она абсолютно точно администратор. Мало того, в устройстве и работе системы она понимает намного больше меня». Услышав подтверждение от уст Черного Дракона, я почувствовал, что на мои плечи лег еще больший груз. «Если администратор начинает лично заниматься решением проблемы, значит все настолько плохо?» «Все действительно плохо». Черный Дракон сказал это абсолютно спокойно, наливая себе третий бокал. «Но не надо так сильно беспокоиться об этом. Получится ли у нее, или я исчезну? В конце концов, все это не так важно. Посмотрим, как будет все развиваться по ее плану. Все, что мне надо сделать, это просто сделать вид, что я ничего не знаю». Когда Черный Дракон говорил о том, что он может исчезнуть, я уловил в его голосе нотки удовлетворения. «И вас это устраивает?» «Ты о чем?» «О том, чтобы стать следующей опорой для системы». «Ах, вот ты о чем». «Понимаю, что после того, как богиня умрет, у вас не останется смысла жить. Но и смысла продолжать ее дело станет еще меньше». «Может, так и было раньше. Но после всех приложенных усилий не так-то просто будет бросить все на произвол. Сариэль не захотела бы, чтобы я все бросил. И потом, мое существование в мире, где нет Сариэль, абсолютно бессмысленно. Так что использовать свою жизнь во имя мира, который так любила Сариэль, кажется не таким уж плохим выбором». Он говорит очень тревожные слова, но если я начну задавать ему вопросы, я уверен, что он их просто проигнорирует. Он никогда ни на кого не полагался, да и нет никого, кто имел бы достаточно сил, чтобы стать с ним вровень. Поэтому он всегда действовал один. Я тоже не настолько силен, чтобы помочь ему чем-то. Возможно, именно в этом причина того, что черный дракон сейчас в таком отличном настроении, поскольку появился кто-то, кто равен ему по силам. Кстати, знаешь, как она меня называет, когда думает, что я ее не услышу? Даже представить не могу. Неудачник. О боже, говорить о том, кто достиг самых вершин, что он неудачник, она сама наглость. А ведь на переговорах она вела себя спокойно и аккуратно. Такое ощущение, что мы говорим об абсолютно разных существах. Думаю, такое прозвище было неизбежно, ведь я всячески избегал принятия любых решений. Поэтому-то в какой-то момент я и потерял право решать, что делать дальше. Я просто стал следовать плану. Получится у нее с ее планом, или она отступится на своем пути и все пойдет прахом. Я буду смотреть на это все до самого конца. И не так уж важно, каков будет итог. Судя по словам Черного Дракона, госпожа Шира может сделать много из того, о чем ей подумать не мог. Кроме того, сказав все это мне, он обиняками как бы сказал мне, чтобы я ей не мешал. Молюсь, чтобы тот сценарий, о котором вы говорите, не навредит человечеству. Таким образом, я ответил на его намек. Даже если это предупреждение от господина Черного Дракона, если этот план может нанести вред человечеству, то я не буду в нем помогать. Хотя выбор тут явно будет сделан не мной. Понятно. Спасибо за угощение. Я и не заметил, когда бутылка успела опустеть. А я за это время из своего бокала сделал только один глоток. Похоже, Черный Дракон выпил всю остальную бутылку. А пока я смотрел на пустую бутылку, он исчез со стула, на котором находился до этого.